Но сцепления со льдом не было. Ада рассмеялась, глядя на его попытки прижаться к ней. Все равно, что на материнском уроке держать лист бумаги на весу и писать на нем по-древнеземлянски. Без твердой опоры тщетные усилия. Ада же была далеко не твердой, а извивалась, как пещерный червь. Его неумелость казалась ей забавной, и она то и дело дразнила его, мельком показывая цель. От смеха она вся дрожала вплоть до лобка. «Ну и любовник!» — весело кричала она. Они продолжали скользить по льду и, наконец, стукнулись о стену. У Орло возникла новая мысль. Вот где его опора. Он сманеврировал так, чтобы она оказалась спиной к стене, а ее руки и ноги не могли его снова оттолкнуть. Нащупал в скале неровности и трещины и плотно прижался к ним ладонями, чтобы растаял тонкий слой льда. Это позволит ему ухватиться понадежнее. Его руки и ноги образовали у стены замкнутое пространство, и она оказалась пойманной. «Теперь», — подумал он, — «решающий маневр». Словно он космокорабль, о котором она рассказала, челнок, доставивший иридиевую руду с поверхности планетоида. Он находился на орбите, нацеливаясь кронштейном, устройством для хранения руды. Надо точно состыковаться, выкинуть спускной жёлоб и перекачать свой груз в закрытый бункер. Насос включается автоматически, как только произойдет соединение. Человеческие руки для управления не нужны. Такие корабли не нуждаются в герметичности, в системе жизнеобеспечения и защите от радиации. Они очень производительны. Но данный челнок страдал от одной неполадки и никак не мог состыковаться с приемным механизмом. Чтобы добиться соединения, Орло приходилось упираться краями кронштейна и разворачиваться. С определенной осторожностью и расчетом все должно было удастся. Транспортер-гидрант уже наполнен для немедленной отгрузки. Он нацелен в трубу бункера. Измельченная руда поднимается по внутреннему транспортеру, создавая необходимое для сброса давление. Медленно, медленно к цели. Цель отклонилась. Необходимо внести поправку. Легкий толчок в сторону, слишком сильно назад. Теперь точно по центру. Время для решительного движения вперед. Контакт. Гидрант включился, руда пошла. И в тот же момент что-то отбрасывает спускное отверстие в сторону. Для поправок слишком поздно. Ценный груз не попадает в бункер и извергается в космос, пропавший, невосстановимый. Орло очнулся от грез в высшей точке боли наслаждения. Ада смеялась так громко, что стала задыхаться. Руки у Орло заняты, цепляются за скалу позади Ады. Он и забыл, что у нее-то руки свободны. Она воспользовалась ими в решающий момент и все испортила. Руки Орло опустили скалу и сомкнулись у Ады на шее. Он сжал девочку и стукнул ее головой о стену. Из-за слабого сцепления удар получился не очень сильным. Они снова откатились на середину озера. «Извини», — сказала с раскаянием Ада. «Извини, я тебе докажу. Дай мне хвею». С сомнением и полным разочарованием Орло привел Аду в сад.